Прошел целый час. Учитель сидел на троне и клевал носом. От гудения школьников, зубривших уроки, самый воздух стал какой-то сонный. Мистер Доббинс выпрямился, зевнул, отпер ящик стола и нерешительно потянулся за книгой, словно не зная, взять ее или оставить в столе. Большинство учеников смотрели на это весьма равнодушно, но среди них было двое таких, которые напряженно следили за каждым движением учителя. Несколько минут мистер Доббинс рассеянно нащупывал книгу, затем вынул ее и уселся поудобнее в кресле, готовясь читать. Том бросил взгляд на Бекки. У нее был беззащитный, беспомощный вид, точно у затравленного кролика, в которого прицелился охотник. Том моментально забыл свою ссору с ней. «Скорее на помощь! Надо сейчас же что-нибудь предпринять, сейчас же, не теряя ни секунды!» Но самая неотвратимость беды мешала ему изобрести что-нибудь. «Великолепно! Блестящая мысль! Он подбежит, схватит книгу, выскочит в дверь и был таков!» Но он чуточку поколебался, и удобный момент был упущен, учитель уже открыл книгу. Если бы можно было вернуть этот миг! Слишком поздно. Теперь для Бекки уже нет никакого спасения. Еще минута, и учитель обвел глазами школу. Все глаза под его взглядом опустились. В этом взгляде было что-то такое, от чего даже невиновные затрепетали в испуге. Наступила пауза. Она тянулась так долго, что можно было сосчитать до 10. Учитель все больше распалялся гневом. Наконец он спросил, кто разорвал эту книгу? Ни звука. Можно было бы услышать, как упала булавка. Все молчали. Учитель впивается глазами в одно лицо за другим, ища виновного. «Бенджамин Роджерс, ты разорвал эту книгу!» «Нет, не он», и опять тишина. «Джозеф Гарпер, ты